Глава 4. Абоз пошел и сел у городских ворот. И видит. Идет тот родственник, о котором он говорил. Боз позвал его и сказал: «Подойди, сядь». Тот подошел и сел. Боз привел 10 человек из числа старейшин города и сказал им: «Садитесь здесь». Они сели. Боз сказал родственнику: «Речь идет о поле нашего родича Элимелиха. Наами, вернувшись из страны Маав, продает его. Я подумал, что надо сообщить об этом тебе. Ты можешь выкупить это поле перед всеми присутствующими и перед старейшинами народа. Хочешь, выкупай, а не хочешь, скажи мне, чтобы я знал. Право выкупа принадлежит тебе в первую очередь. Я второй после тебя». «Я выкуплю», — ответил тот. Босс сказал: «Если ты купишь поле у Наами, ты также должен взять в жены Руфь Моавитянку, вдову умершего, чтобы его потомки наследовали его имущество». Тогда родственник сказал: «Нет, не смогу я выкупить. Так я разорюсь. Пусть за тобой будет право выкупа. Я выкупить не смогу». В древности у израильтян был обычай: при передаче права на выкуп, чтобы скрепить договор, человек снимал с себя сандалию и давал другому. Так израильтяне подтверждали договор. «Покупай ты», — сказал родственник Бозу и снял сандалию. Боз сказал старейшинам и всем присутствующим: «Вы свидетели. Сейчас я покупаю у Наами все, что принадлежало Элимелиху, Килиону и Махлону. Также и Руфь Моавитянку, вдову Махлона, я беру себе в жены, чтобы потомки умершего наследовали его имущество и чтобы не пресекся его род в нашем городе. Вы тому свидетели». Все присутствующие на площади у ворот и старейшины ответили: «Да, мы свидетели. Пусть Господь сделает жену, входящую в твой дом, подобной Рахии и Лии, от которых произошел весь израильский народ. Могуществен будь в Эфрате и знаменит в Вифлееме. Пусть благодаря потомству, которое Господь даст тебе от этой девушки, дом твой станет подобен дому Парыца, которого Тамар родила Иуде». Боз взял Руфь себе в жены. Он вошел к ней, Господь дал ей зачать, и она родила сына. Женщины говорили Наами: «Благословен Господь, который не лишил тебя потомка, да прославится он среди израильтян. Он вернет тебе бодрость и поддержит тебя на старости лет. Сноха твоя, которая любит тебя, родила его. Она для тебя лучше, чем 7 сыновей». Наами носила новорожденного на руках и нянчила его. Соседки говорили: «Мальчик родился у Наами». Они и дали ему имя. Они назвали его Авет. Это отец Иессея, отца Давида. Вот родословная Давида, начиная с Парыца. У Парыца родился Хецрон. У Хецрона родился Рам. У Рама родился Амминадав. У Амминадава родился Нахшон. У Нахшона родился Салма, у Салмона родился Боз, у Боза родился Авет, у Аведа родился Иессей, у Иессея родился Давид.